Мария Дюречкова. Янка Горошек. Только Янка Горошек родился, и ему уже понравилось на белом свете. Зато мать его убивалась. Боже мой, какой же он малюсенький этот мальчонка, как горошинка. Что же из него такого крошечного будет? А мне-то, бедный, что же делать? Придет родня с сыном поздравить, а мне и угостить их нечем. В кладовке хоть шаром покати. И отец Поли еще когда только придет. Мальчик с горошинку подпрыгнул, чтобы мама его лучше видела, и говорит: «Матушка, не огорчайтесь, все у нас будет!» Выбежал из дому прямо в лес. В лесу поймал дикого кабана и принес его на плечах домой. «Ну, мама, теперь жарьте, варите, если придут гости, голодными из-за стола не встанут. А имя, говорит мне, дайте такое, Янка Горошек». Тут как раз вернулся с поля отец и спрашивает: «Так кто же у нас родился, мальчик или девочка?» «И не девочка, и не мальчик!» — закричал Янка Горошек. «Да так, что стены задрожали. А родился у вас парень!» Сел Янка с отцом за стол, стали они есть и пить. «Отец миску? Горошек две. Отец кружку? Горошек две». «Вижу, ты в самом деле парень хоть куда!» — говорит отец. «Завтра пойдем пахать. Посмотрю я, каков ты в работе». А Янка и рад. Он-то ведь знал, что пах — это работа для настоящих парней. Пришли на поле. Янка Горошек прыгнул валу в ухо и давай командовать: «Но, Кеша, ну, серый!» Валы пашут, будто пляшут. Отец видит, что работа и без него идет на славу. Взял и завалился под вербу, шляпу на глаза надвинул и задал храпака. Едет мимо пан на коне. «Эй, мужик, чего дрыхнешь? Гляди, у тебя валы по полю ходят без присмотра!» Вскочил отец на ноги, глубоко поклонился пану. «Валы не сами по полю ходят, ваша милость. Мой сын Янка их погоняет». Пан глядит, глаза вытаращив, но никакого сына не видит. А тот, знай, покрикивает: «Но, Кеша, ну, серый!» «Слышать-то я его слышу, — говорит пан, — а нигде не вижу. Где же он, черт подери?» «Он, ваша милость, у левого вала в правом ухе сидит». Заглянул пан валу в ухо, и глаза у него загорелись, словно у хорька. «Неслыханное чудо! Продай мне мальчонку, мужик, я тебе за него 20 дукатов дам». «Нет, ваша милость, не продам. Как же можно? Ведь это моя кровиночка». 50 дукатов! Очень мне пригодились бы такие деньги, ваша милость, но не могу». «Ладно, даю тебе 100 дукатов. И по-хорошему тебе советую. Бери, пока даю. А не то может статься, что и вовсе ничего не получишь». Тут Янка Горошек подмигнул отцу. «Соглашайтесь, батюшка, я ведь от него все равно уйду». Отец и согласился. Пан достал кошель, отсчитал отцу 100 дукатов, а Янка Горошка сунул в кошель к остальным деньгам и поскакал прочь. Едет и думает: «Тот-то жена обрадуется живой игрушке». В кошеле было темно и тесно, и дышать нечем. Достал Янка Горошек ножик и чирк, разрезал кошель и карман панской куртки. Сразу стало легче дышать. А потом он начал выбрасывать из кошелька дукат за дукатом, а за последним дукатом и сам вывалился. Побежал домой, по дороге все монеты подобрал, а было их немало. Приходит он домой, говорит отцу: «Ну вот, батюшка, я и вернулся, да еще и денег принес». А тот головой качает: «Ох, сынок, сынок, добром это не кончится». Мать в это время как раз галушки собрала сварить, а у горошка с голоду уже трубы трубят в животе. Вот он и вскочил на край горшка, стоявшего на огне, и стал галушки вылавливать. Только галушка всплывет, он ее цоп, и в рот. Никак наесться не может. Тут раздался топот во дворе, словно целый конный полк прискакал. Разлетели с двери, и ввалился тот самый пан со своими гайдуками. Мол, так и так сбежал прохвост мальчонка, да еще и деньги с собой прихватил. И не иначе, как он домой вернулся. Пусть его же на месте и выдадут. Горошек шепнул матери. «Скорее накройте горшок крышкой». Так она и сделала. Искал пан горошка, искали его гайдуки, все вверх дном перевернули, но заглянуть в горшок на огне никому и в голову не пришло. А горошек там маялся в пару, но терпел. Так и не нашли его, зато нашли и отобрали отцовские дукаты. И волов со двора свели вместо штрафа. А пан все грозил, что еще доберется до мальца. Как только пан со своими гайдуками ушел, мать живо сняла с горшка крышку, Янка выскочил из него и забегал по комнате, совсем одурел от горячего пара, но потом все как рукой сняла, он даже здоровее стал, закалившись в кипятке. «Отец мой и матушка», — сказал Янка, — «придется мне вас покинуть, потому что здесь мне покоя от пана не будет, да и вам тоже. Пойду-ка я на белый свет поглядеть и счастье поискать». Жалко было отцу с матерью отпускать Янка. Но что поделаешь, ведь он был прав. И они его отпустили. Идет он по белу свету, далеко уже зашел и повстречал по дороге возчиков. Они железо везли на семи вазах. «Доброго пути вам, мужики!» — поздоровался он с ними. А те давай гоготать. «Смотрите, горох по дороге катится и в мужика играет. Смотри, как бы на тебя не наступил кто-нибудь». «Вот вы как!» — подумал горошек, и от гнева у него силы прибавилось втрое. Поплевал он на руки, уперся плечом в придорожный холм и сдвинул его на дорогу. Тут возчики заохали, мол, что делать? То ли на дороге оставаться, то ли домой ворочаться. А все от того, что вы малыша на смех подняли, вместо того, чтобы вежливо с ним поздороваться, — говорит один возчик. «Бегите за ним, попросите вернуться и помочь нам». Сразу двое припустили за Янка горошком, стали его уламывать. Тогда он вернулся и говорит: «Освобожу я вам дорогу, если дадите мне столько железа, сколько я на плечах унесу». Те согласились. Глядят возчики на горошка, а тот уперся в землю ногами, поднажал немножко и плавно отодвинул холм, словно кусок масла. Теперь стали они класть железо ему на плечи. Первый воз опорожнили, за ним второй, уже и на третьем вазу ничего почти не осталось. «Ну что, неужели тебе все мало?» «Валяйте, кладите еще, я с таким грузом играючи дерево перепрыгну». Взял и перескочил через двухлетнюю елочку. Пришлось возчикам опорожнить все семь вазов, а горошек пошел дальше с этим железом, насвистывая. Пришел он к одной кузнице и скинул с плеч эту гору железа, только земля задрожала. Выбежал из кузни кузнец. «Что это делается? Что за светопреставление?» «Не пугайся, — говорит горошек, — это я железо принес, а ты выкуй мне из него пальцу». «Так значит, ты это железо принес?» — захохотал кузнец. «Ах, паршивец! Тебя ведь от земли не видать! И откуда только такая мелюзга берется?» Тут горошек рассердился не на шутку. «Гляди, зубы себе не обломай, а такую мелюзгу!» — воскликнул он, подхватил железо и перебросил его через кузню. И когда железо упало на ту сторону, кузня подпрыгнула на добрых две пяди. Испугался кузнец, стал упрашивать горошка, чтобы он простил обиду и не гневался больше. «Ладно уж», — говорит горошек, — «но палицу ты мне все-таки выкуй. Сумеешь?» 24 молотобойца ковали палицу, а кузнец в это время угощал Янка горошка. Кузнец ел и пил за троих, а горошек — за пятерых. 24 дня ковали палицу 24 молотобойца. Весила она 999 пудов, как раз по руке горошку. Щедро расплатился он за работу, за угощение и отправился дальше. Шел он, шел, и вдруг заметил, что башмаки у него разодрались. Пальцы из них выглядывают. Отложил он палицу и уселся в тенек под грибом, чтоб солнце его не слепило. Достал из кармана дратву и давай башмаки чинить. Шел мимо мужик, остановился возле гриба и вздумал на этом месте присесть, передохнуть. «Но-но!» — кричит горошек. «Сюда не садись, здесь люди!» Стал мужик оглядываться, а под гриб-то и не заглянул, подумал, что это ему померещилось, и решил все-таки сесть. Тут Янка горошек подставил шило, оно и кольнуло мужика. Тот взвыл и пустился на утек. «Говорил я тебе, что здесь люди!» — раздалось из-под гриба. Но мужик был до того напуган, что и оглянуться не посмел. Потом уже горошек спокойно дочинил свои башмаки и пошел дальше, в глубокий лес. Вдруг видит он большой костер на поляне. Сидят вокруг костра 11 разбойников и пекут целого вала. Вскарабкался Янка на ель и глядит на них сверху. Вол уже испекся. На 7 верст вокруг жареным мясом пахнет. Выкатили разбойники из кустов бочку вина, едят, закусывают. Не стерпел горошек. Сорвал шишку и швырнул в разбойника, который подносил ко рту чашу вина. «Ты будешь винищем наливаться, а мне от жажды подыхать!» Выбил чашу у него из руки, потом у второго, и третьего, и так до 11-го. Разозлились разбойники, стали искать, кто это с ними такие шутки шутит. Искать-искали, а найти никак не могли, пока он сам с дерева не слез. Говорит им горошек, «Не меня ли вы ищете?» «Так вот он я». «А ты что за птица?» — спрашивают они. «Разбойник, как и вы». А не давай смеяться. «Гляньте, каков разбойник с гороховой грядки! Вашего брата по 9 штук на 1 стручок!» Они бы, пожалуй, до самого утра хохотали, если б горошек не подхватил свою палицу и не стал крутить ее над их головами. Тут они живо присмирели, усадили его к себе, как ровню, угостили мясом и вином, как полагается. На другой день собирались разбойники выбирать себе капитана. А как это сделать, сами не знают. Один то советует, другой это. Горошек говорит им. Что вы спорите? Подбросьте вверх свои палицы. У кого она позже всех на землю упадет, тот и будет капитаном. Так они и сделали. Стали они бросать вверх свои палицы, а потом говорят горошку. «Раз ты к нам пришел, бросай и ты». Тот не заставил себя долго упрашивать, взмахнул палицей над головой разок-другой и швырнул вверх. Долго все ждали, когда палец упадет, но так и не дождались. Вечером спать улеглись, утром повставали, а палицы все нет. Наконец, к полудню, упала она с неба со свистом и зарылась в землю так глубоко, что и следа от нее не осталось. Пришлось разбойникам назвать горошка своим капитаном, хотя это не всем было по вкусу. Ну, а он загрустил, он все о своей палице думал. Наконец, говорит горошек, вот что, ребята, не будет у нас дела, пока палицу мою не достанем из земли. Велел он им землю рыть. 3 дня копали разбойники, чуть ли не до самого пекла докопались, от палицы один только кончик выглядывает. Но горошку этого было достаточно, ухватился он за этот кончик и одним рывком выдернул палицу. И сразу отлегло у него от сердца. Был в той стране расчудесный королевский замок, серебром обитый, золотой крышей крытый. А какое богатство там внутри было, этого и рассказать нельзя. Не раз пытались разбойники подобраться к этому замку, но как только они подойдут к нему на версту, тут же закукарекает на золотой крыше петух. Все в замке просыпаются и поджидают разбойников. Не раз и не два им ребра пересчитали. Кровью поумывали. Ну, с таким лихим капитаном можно и в замке счастье попытать, — говорит как-то один из разбойников. «А что ж, и попытаем», — отвечает Горошек, а сам думает. «Будь у меня золото, купил бы я отцу валов». Но идти в замок пешком ему не хотелось. «Ребята», — говорит Горошек, — «замок далеко, а мне, капитану, негоже пешком идти, да еще палицу волочить за собой». Велел он 10 разбойникам нести его палицу, а сам сел 11-му в карман. Карман был глубокий, темный, и пахло в нем чесноком. Тогда стал Горошек то и дело из кармана выскакивать, камешки на дороге подбирать и в карман класть. Набрал полный карман камней и сидит на них довольный. «Откуда такая тяжесть?» — говорит разбойник и хочет пощупать карман. Но Горошек всякий раз его руку отпихивал. «Не лапай капитана!» Только когда у разбойника стали колени подламываться от тяжести, Горошек выпрыгнул ему на шляпу и смеется, заливается. Но тому что-то было не до смеху. Да и остальные поглядывали на Горошка из-под лобья. Тяжеловато показала сын его палица. Приблизились они к замку на одну версту и на один шаг и остановились. Горошек раскрутил палицу над головой и фрррр, шип петуха с крыши, тот и пикнуть не успел. Разбойники подкрались к сокровищнице замка. Горошек протиснулся через замочную скважину и тихонько подошел к окошку, чтобы открыть его и остальных впустить. И тут вдруг слышит, как они под окном совещаются. «Теперь он без палицы, он совсем слаб, мы с ним запросто справимся. Самое пора от этого недомерка избавиться». «Ага, вот вы каковы», — подумал Горошек, но виду не подал. Полез в окошко первый разбойник, Янка щелк его по лбу. Тот и свалился без памяти. Так он всех в окошко втаскивал, по лбу щелкал и укладывал рядком, словно бревна. Для верности руки-ноги им посвязывал и пошел в королевские палаты. Велел Горошек разбудить короля и говорит ему: «Ваше Величество, у вас разбойники в сокровищнице». Король испугался и велел трубить тревогу. «Ну, они там связанные лежат», — говорит Янка. Король обрадовался и тут же пошел поглядеть на разбойников. Они там лежали дрова дровами. «А кто же их поймал?» — спрашивает король. «Эти негодяи, которые год мне спокойно спать не дают». «Я их поймал, Ваше Величество», — говорит Горошек. И он рассказал, как было дело. Король смерил его взглядом. «Может, все так и есть. Но это еще нужно доказать». «Хоть сейчас», — говорит Янка. «Только, пожалуйста, велите разыскать и привезти мою палицу». Послал король слуг на поиски горошковой палицы. Через час-другой слуги вернулись и говорят: «Нашлась палица, в полуверсти от замка до половины в землю зарылась». «Но очень уж она тяжела, без коней нам не обойтись». «Так запрягите пару коней», — сказал король. И с удивлением поглядел на Горошка. Проходит какое-то время, опять возвращаются слуги. «Двух лучших коней запрягли, Ваше Величество, но они палицу даже с места не стронули». «Так запрягите четверку коней», — говорит король. А сам все Горошка взглядом меряет, словно что-то у него в голове не укладывается. Снова приходят слуги. «Ваше Величество, запрягли мы 4 наилучших коней из королевской конюшни, но они пальцы только на 3 пальца сдвинули». «Так запрягите 6 рек и привезите ее, наконец». 6 коней, все в пене, втащили палицу во двор замка, ногами в землю, по колено зарываясь. Янка Горошек взял палицу и раскрутил на мизинце левой руки. Воздух зазвенел. У придворных шляпы взлетели вверх, перьями замахали и поднялись выше золотой крыши. А у девиц юбки раздулись, вот-вот оторвутся и тоже улетят. Пришлось удерживать их руками изо всех сил. «Довольно, довольно!» — вскричал король. Подозвал Янка Горошка к себе и говорит. «Вижу, что силы тебе не занимать. Но ведь не только в ней дело. Если именно ты сбил петуха с крыши моего замка, значит, глаз у тебя меткий и рука верная. Вот в этом я и хочу убедиться. В саду второго моего замка растет куст лещины, а на самой его верхушке три драгоценных лесных ореха. Если ты, не сходя с этого места, сумеешь сбить хоть один из трех орехов, не повредив лещину, быть тебе моим зятем, а со временем и королем этой страны. А не сумеешь, значит, ты плут и обманщик, и я велю казнить тебя без всякого сожаления». Озадачился Янка Горошек. Не то чтобы он боялся промахнуться, этого у него и в мыслях не было. А вот не был он уверен, пришла ли пора ему жениться. Но, поразмыслив немножко, он решил: а почему бы и нет? Разве мало я совершил славных дел? Взял он свою палицу, прицелился и фук! Со свистом и звоном полетела палица и коснулась самой верхушки лещины, немало ее не повредив. Через 2 часа прибегает из второго замка садовник и протягивает на ладонях 3 орешка. «Пресветлый король, — говорит он, запыхавшись, — неведомо кто сшиб с лещины все 3 драгоценных ореха!» Король похлопал Горошка по плечу. «Вот теперь я вижу, что ты мне все рассказал по правде». Взял он 1 орешек, расколол и достал из него чудесные звездные платья. «Дочь моя старшая, — говорит, — вот твое свадебное платье. Подойди и поцелуй жениха». Но принцесса надула губы. «Вот это, что ли, мой жених? Ни за что! Ведь его же первая встречная кошка слопает». Король нахмурился, но ничего ей на это не возразил. Взял 2-й орешек, расколол и достал из него чудесные лунные платья. «Дочь моя средняя, — говорит, — вот твое свадебное платье. Подойди и поцелуй жениха». Но принцесса захихикала. «И это вот мой жених? Ни за что! Ведь наш повар из него гороховый суп сварит». Еще больше нахмурился король, но ничего не ответил и на этот раз. Расколол он 3-й орешек и достал из него чудесные солнечные платья. «Дочь моя младшая, это твое свадебное платье. Подойди и поцелуй жениха». Младшая принцесса смотрит на Горошка. Янка Горошек смотрит на принцессу. Если это его отвергнет, он умрет от стыда и горя. Но тут принцесса, побледнев, подходит, наклоняется к самой земле и целует Янка Горошка. В ту же минуту Горошек почувствовал, что кожа стала ему тесна, и почудилось ему, будто кто-то приподнимает его. Глянул он вниз, а он на каких-то длинных ногах стоит. «Дайте же мне зеркало», — сказал он. Принесли большое зеркало. Заглянул он в него. Нет, Янка Горошка. А из зеркала смотрит на него какой-то статный юноша. Но тут младшая принцесса бросилась этому юноше на шею и назвала его «Милый мой Янка». И только тогда он понял, что это он сам и есть. Младшая принцесса ликовала от счастья, а ее старшие сестры раздувались от злобы, как жабы. И была большая свадьба. Приехали на нее родители Горошка, да так и остались при сыне навсегда. Грелись на солнышке, с внучатами забавлялись. А если бывает соскучиться по крестьянской работе, то возле замка всегда найдется для них дело. Старому королю со временем надоело править, и он уступил трон своему зятю. Стал Янка Горошек королем, и правил он долго и счастливо, до самой смерти.